Глава 27. День, проведенный в абсолютной тишине и одиночестве, начал раздражать меня. А полная безызвестность сильнее всего давила на нервы. Поэтому я не выдержал и запустил с борта корабля один из дронов, перейдя на ручное управление. Камера тут же активировалась, как и множество других его датчиков. Так что хоть и на десяток метров, но я видел, что творилось перед ним. Прижимая быстрый и маневренный аппарат к туше мертвого гиганта, я осторожно повел дрона туда, где наверняка находились незваные гости. И действительно, стоило мне приблизить его к самому краю тела гиганта Хайдера, как я увидел пятерку смутных объектов, находящихся близко друг к другу. Они были неподвижны, и вскоре стало понятно, почему. В той рваной ране, куда я пробирался через монстров, работал сейчас странный механизм, похожие на шахтерские дисковые проходчики, предназначенные для бурения породы, а также с десяток батискафов, которые находились с ним рядом. Монстры крутились поблизости, но их старательно отгоняли четыре автоматические боевые станции, которые пришельцы разместили по всем сторонам от входа в тело гиганта. Поскольку дрон достался мне вместе с военным кораблем, то и некоторые его возможности превышали аналогичные у гражданских моделей. Одно из таких было сканирование и перехват частот, чем я и воспользовался, запустив скан по доступным для связи под водой длинным волн. И когда в тишине рубки прозвучал голос переданного разговора, невольно вздрогнул. «Дарк, ты что копаешься, лентяй? Нам еще нужно 200 метров пройти до замораживателя, а ты все никак не можешь откалибровать бур. Не ори на меня, Гиэль!» В ответ раздался дребезжащий голос. «Как можно спокойно работать, если вы не всех монстров отогнали? На меня только что из дыры Галах напал. Хал, займись проблемой!» Тут же командный голос обратился, видимо, к другому ныряльщику. «Дарк, быстрее! Сканеры засекли аквагетнов. Сам знаешь, чем может обернуться, если привлечем их внимание. Все понимаю, работаю как могу!» Проворчал голос, и в эфире наступила тишина. Я осторожно подвел дрона еще ближе и увидел, что бурильная машина была не одна, как я подумал вначале. От дыры начинались еще два тоннеля, которые, видимо, были прорыты ей ранее. А вот центральный, самый большой, из глубины которого раздавались звуки работы еще одного механизма, был явно больше размером, чем первое. Так что, похоже, у глубинщиков была еще одна машина для более габаритного тоннеля. «Оригинальный способ пробраться вглубь туши», — подумал я, осматривая шахтерские принадлежности, которые увидеть под водой было удивительно. И главное, что они хотят там добыть, ведь Галладиум я собрал весь... «Гиэль, мы сняли масс-драйв!» Спустя час раздался новый радостный голос в эфире. «Высылай команду на транспортировку! Джл, выдвигайся!» «Да, босс!» По обрывкам фраз и названиям, которые не встречались мне ранее, трудно было составить общую картину происходящего. Но одно точно. Эти ныряльщики были здесь не из-за кристаллов. Они прибыли большой группой и использовали весьма дорогостоящее оборудование как для охраны, так и для бурения, чтобы добыть что-то внутри тела гиганта Хайдера. Меня начало разбирать любопытство, что могло быть дороже Галладиума, раз они возятся с этим второй день. Следующие часы я слушал, как они вытаскивали этот самый масс-драйв, а потом и три гравидрайва, добираясь до замораживателя, который их очень интересовал. Атаки монстров, которых лишили еды, не прекращались, так что в эфир постоянно пробивались звуки вскипающей воды или глухих взрывов. «Гиэль, множественные сигнатуры аквагетнов!» Внезапно раздался взбудораженный новый голос. 5, нет, 10 малых разведывательных кораблей. Расстояние...» Спокойный голос их предводителя. 10 километров, но они нас пока не заметили. Прекратить все работы, немедленно!» Приказал он, и уже тише. «Сохранять полное радиомолчание». Шум работающего механизма внутри туши тут же стих. Не стало слышно разговоров или обмена сообщениями между всеми группами ныряльщиков. «Босс, кажется, пронесло. Они удаляются», — прошептал в эфир тот, кто заметил их первым. Внезапно среди стоявшей тишины один из монстров, чью тень увидел даже мой дрон, настолько большой она была, кинулся к доступной еде, что была рядом. И на его размер отреагировали все четыре автоматические станции одновременно. Раздавшиеся множественные звуки взрывов и шипящей, расширяющейся воды, превратившейся в пар, ударили по ушам даже мне, не говоря уже про тот участок, где они произошли. «Босс, нас заметили!» Тут же завопил панический голос. «Все направляются в нашу сторону!» «Вот же!» Выматерился Гейль. И следом. «Всем вернуться на корабли! Бросайте оборудование!» Никто не сказал ничего против. Я видел, как из туши гиганта Хайдера выплыли сначала два, затем и еще три батискафа, направляясь к неподвижным кораблям. «Станции в режим максимальной защиты!» Продолжал командовать главный. «Артиллеристам занять свои места! Все вернулись!» «Да, Гейль!» Ответили ему с десяток голосов несколько минут спустя. «Приготовиться к бою! Надеюсь, рядом не будет их фрегата!» Буквально через десяток минут я услышал, как сначала станции, затем и корабли выпустили торпеды, потом еще. А спустя несколько десятков минут место рядом с мертвым телом гиганта превратилось в поле боя. Обрывки команд, ругательства и приказы засоряли эфир, но были едва слышны из-за постоянных взрывов и булькающей воды. В подобные неразберихи я подумал, что никто не заметит, если я выпущу еще несколько дронов, которыми можно будет пожертвовать, но посмотреть, что конкретно там происходит. Промелькнувшую мысль о помощи ныряльщикам я откинул сразу, так как в случае победы неизвестно, что они предпримут и как поступят. Объяснить простым совпадением свое присутствие тут я бы не смог. Это слишком неубедительно бы звучало. А с учетом того, что их было больше, и они лучше оснащены, я легко мог представить, что меня потом могут утопить. Поэтому и осталось только любопытство, чем все это закончится. «Подбили Шаэлту! Два других корабля получили пробоины!» В эфире раздался взволнованный голос. «Шаэлта стремительно набирает воду! Экипаж пусть переходит на другие корабли! Мы уходим!» Тут же принял решение главный. «Вернемся позже! Главное, у нас будут деньги с добытых орудий! Не вешайте нос, парни! Хайл, быстрее! Открываю вам шлюз!» Тут же зазвучали в эфире голоса пилотов, поскольку камерами дронов я увидел, как два корабля, до этого маневрирующих, теперь подплыли к тому, что опускался на дно, и из него стали поднимать на борт батискафы. «Похоже, пора и мне убрать дронов», — подумал я, отдавая приказ им вернуться. «Мало ли, что тут будут делать аквагетны, лучше не рисковать». Оставшись без картинки и звука, когда дроны вернулись, я снова погрузился в тишину и одиночество, не зная, когда все это закончится. Терпения у меня хватило только на 8 часов, поскольку ничего не делание медленно сводило меня с ума. Я вернулся в кресло управления и выпустил один из дронов, управляя которым опять полетел на разведку. В эфире стояла тишина, поэтому я осмелел и направил его чуть дальше, чем в прошлый раз. В глаза сразу бросились разбитые и покореженные останки 4 автоматических станций, а также лежащий на дне рядом с гиганта Хайдером корабль, на корпусе которого зияли характерные пробоины. Облетев его, я направил дрона к телу гиганта, заметив, что там опять бурлила вода из-за множества монстров, которые, наконец, получили доступ к внутренностям трупа. Больше ничего необычного я не заметил. Что же, пора осмотреться получше. Я отдал приказ на возвращение дрона и активировал корабль. Переход от полной темноты к полумраку, а затем включению всех экранов, неприятно ударил по глазам. Так что пришлось щуриться и промаргиваться, пока они не привыкли к свету. Первое, что я сделал, это запустил сканирование на минимальном уровне, чтобы убедиться, что рядом со мной точно никого нет. Сканеры и эхолоты быстро показали, что рядом с телом гиганта Хайдера есть, кроме корабля-ныряльщиков, еще два неопознанных объекта, буквально в паре сотен метров отсюда. Но они полностью неподвижны, хоть и находятся на одном месте, не опускаясь на дно. Меня сначала прошиб холодный пот, когда система отобразила два красных враждебных контура. Но повторное сканирование, уже более обширное и на дальнюю дистанцию, показало, что больше ничего, кроме этого, вокруг не замечено. Взявшись за штурвал, я сначала решил проверить, что за контуры мне показала система локации, определив их как враждебные. Плыть далеко не пришлось. Так что я довольно быстро оказался рядом с трехметровыми объектами, чья веретенообразная форма сразу подсказала их принадлежность. «Гетны», Хотя, точнее, аквагетны, — скривился я, осматривая небольшие корабли с явными следами попаданий. Пожалуй, один из них стоит забрать себе для изучения. Решил я и, потратив час, смог разместить не сильно большой по размерам, но очень тяжелый разведывательный корабль аквагетнов у себя на борту. Вернувшись в рубку управления, нужно было решить, что делать дальше. Поскольку я не знал, что конкретно ныряльщики искали в теле гиганта Хайдера, то первой же мыслью было отправиться по всем тоннелям, которые они пробили, и посмотреть, что там находится, и ради чего, собственно, они так старались, если даже при появлении аквагетнов бросили все оборудование, удовольствовавшись тем, что уже достали из его тела. Я хотел было вернуться к телу гиганта Хайдера и залезть в батискаф, как взгляд остановился на затонувшем корабле глубинщиков. «Пожалуй, начну с него, чтобы больше сюда не возвращаться», — принял решение я и повел корабль ближе к поврежденной субмарине.